Концы кузней посередине моста. Остановлюсь и досчитаю до ста. Пусть они думают, что я устал, но это чувство у меня неспроста. Я убежусь, нету ли за мной хвоста. Глазами пробегусь по кустам. Достану сигу, но курить не стану. Пугают даже родные места. Я все больше боюсь подстав. Больше вообще не ношу с собой став. Для себя решил, ладно. Уж раз так это ужасно, то никакой я не раста. Тут наказывают ласково. Тут без маза это маскова. Она будет строить глазки вам, но не собирается потом вытаскивать. Прошу по-братски, а? Пытайтесь хотя бы максимально замаскировать, чтобы не было потом типа, а где этот, ну как его, по-моему, под Кировом. Желаю мира вам. По традиции продолжаю сам себя цитировать. Есть квартира и там 200 килограмм, но я пока ездить туда не планировал. Вокруг палево. Как же достали вы? Пора сваливать. Я больше не с вами. Вокруг палево. Как же достали вы? Пора сваливать. Я больше не с вами. Вокруг палево. Как же достали вы? Пора сваливать. Я больше не с вами. Я слышу голоса чертей, вижу их глаза, они блестят в темноте. Видимо, я сам так захотел, придется доказать им, что они связались не с тем. Старая краска отлетает с обшарпанных стен, на лицах маски, за спиной вой сирен. Я им помешаю сегодня вернуться в отдел, погода решает, хороший был сегодня день. Мне интересно, чем я их так задел, на полу несколько тел, у всех огнестрел. Была идея, но пошел по беспределу, я был везде, теперь хуй кто знает где я. Продолжаю оставаться худым. Обожаю пускать дым. Меня не устрашают размеры твоей бороды. Мы кое-что решаем, на подхвате молодые. Вокруг палево. Как же достали вы? Пора сваливать. Я больше не с вами. Вокруг палево. Как же достали вы? Пора сваливать. Я больше не с вами. Вокруг палево, как же достали вы? Пора сваливать, я больше не с вами.